Вот такой получился конец. Поставив точку, Маша полюбовалась на свою совершенно настоящую книгу. И каждый вечер понемногу любовалась. А потом взяла и послала по электронной почте в самое большое питерское издательство. Послала и принялась нервно ждать. Отец, конечно, был, как всегда, прав. Ее забрало. Да как еще забрало? В назначенные издательством 3 месяца никто не позвонил. Маша прибавила для приличия еще месяц и позвонила сама. Она намеренно выбрала время, когда была дома одна, но на всякий случай, словно кто-то мог посмеяться над ее возможным позором, заперлась в ванной с телефонной книжкой. В одной руке зажженная сигарета, чтобы немедленно затянуться для поддержания духа, а другой она набирала код России, Петербурга, и, наконец, номер редакции, по которому 4 месяца назад велели узнать о судьбе ее рукописи. Низкий женский или высокий мужской голос в трубке лениво произнес: «Сейчас поищу». Из своего американского далека Маша мгновенно глупо удивилась. Почему ей ответили по-русски, почему таким сонным, совсем не офисным голосом? «Как вы сказали, Мария Раевская, а название — питерская принцесса?» Маша не была мнительной и никогда не подозревала подвоха. Но почему-то ей показалось, что голос на другом конце провода только сделал вид, что пошел куда-то узнавать, а сам положил трубку на стол и притаился. За ее, Машин, американский счет и ее собственные нервы. «Мы вашу рукопись потеряли. Никаких следов», — радостно сообщил якобы вернувшийся голос. «Даже не знаю, распечатали ее или нет. Но вы не расстраивайтесь. Пишите нам еще». Вдруг, проснувшись, оптимистично посоветовал голос и отсоединился. Сигарета дымилась на юбке. Маленькая черная юбка на все случаи жизни, и в присутствии можно, и в ресторан. «Твою мать!» — выплюнула оскорбленная этим сонным голосом Маша, рассматривая дырочку. Юрий Сергеевич терпеть не мог просить. Но Маша так дрожаще молчала о своей книжке, что он предложил поднять старые ленинградские связи в «Звезде» или московские в «Новом мире». Собственно, даже и поднимать не нужно было, всего лишь сделать несколько звонков. «Ни за что!» — гордо отказалась Маша. «Или я сама, или вообще ничего не надо». «Тогда ты умрешь неизданный», — пошутил Юрий Сергеевич. «Не очень удачно пошутил. Ему же пришлось Машу и утешать. Последний раз на его памяти дочь плакала 10 лет назад. Маша привезла в Питер несколько аккуратных зеленых папочек. На всех папочках значилась «Мария Раевская, питерская принцесса». Здесь же был записан Машин американский телефон и для пущей солидности университетский адрес отца, Раевского Юрия Сергеевича. 10 лет американской жизни приучили Машу рано вставать и не расслабляться, и не тратить времени зря. Поэтому уже на следующее утро после приезда с зеленой папочкой в руках она стояла перед входом в знаменитое серое здание на Маховой. В здании помещалась редакция журнала «Звезда». Знакомые, как собственное детство, белые обложки с размашистой красной надписью «Звезда» рождались здесь. Для бабушки, папы и Маши Маша чувствовала себя почти что в заднем ряду настоящих советских писателей и слегка причастной к Довлатову и даже не совсем чуждой Бродскому. По этим коридорам ходили... Да кто только не ходил. А сейчас идет Маша со своей зеленой папочкой под мышкой.